Глава четвертая. Александр тогда подвернулся чисто случайно. На тот момент у них уже были контракты с Илиевым. Они делили бизнес, сферы влияния. Я пришла к нему, не думая ни о каких последствиях. Просто сказала, что хочу уйти от мужа. Он поддержал. Ничего не просил взамен, что бы ни говорил Рамазан сейчас. В чем бы ни обвинял. Он помог мне переехать к своей сестре на время развода. Дал охрану, вовремя привлек полицию. Это отрезало все поползновения разъяренного Рамазана вернуть меня обратно. На контакт с пока еще мужем я не выходила. Я вообще этот месяц, пока подала на развод, никуда не выходила из дома Альметьевых. Мне и не хотелось. Мой мир погас. И потому не видела его, не видела этих бесстыжих глаз. Мы встретились только в зале суда, когда нужно было явиться на первое заседание. «Что ты творишь, Анна?» — сказал он, не выдержав и рванув ко мне, дернул за руку. Меня попытались защитить, но его люди оттеснили всех защитников. «Ты зачем устроила этот позор?» «Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Ты предатель. И говорить с тобой не хочу. Ты отпустишь меня, Рамазан. Или я устрою такой скандал с привлечением прессы, что тебе и твоему бизнесу мало не покажется». «Ты и так сделала из меня посмешище, сучка. Все только и обсуждают, что жена Илиева спуталась с его конкурентом и наставила ему рогов. Я убью тебя». «Твоим словам слишком много свидетелей. Опасайся своих эмоций». Этой фразе меня как раз Александр научил. Жестко, но и правда действенно. Его лицо тогда исказилось такой гримасой ярости. «Глупая», — прошипел он мне. «Строптивая малолетка. Ни черта не понимающая, не умеющая себя вести. Сама все испортила, и потом горько об этом пожалеешь». «Да, Рамазан, я тебе не пара. Ты ошибся. Отпусти. Не ломай жизнь ни себе, ни мне еще дальше. Просто убить ты меня не сможешь. Пусть мой отец и мертв, но его имя знают все в твоих кругах. Если с дочерью Пахмутова что-то случится, тебе все равно не дадут спуску». Он отступил. Я не врала. Как ни крути, эта защита была у меня единственной. И она работала даже лучше, чем протекция Альметьева. Отпустил, но паспорт не вернул. «Приедешь за ним сама. Ты знаешь, где он лежит», — сказал он мне тогда в зале суда. Спустя 3 недели, накануне финального заседания, я все-таки решилась прийти. «Ты уверена?» — спросил тогда Александр. «Он ничего не сделает мне». Упрямо вскинула подбородок. Возможно, я и сама хотела в последний раз посмотреть в глаза своего рокового мужчины. Зайти в тот кабинет, где между нами было столько всего. Нежности, откровения, страсти. В дом меня пустили беспрепятственно. Я зашла внутрь, не встретив ни единого человека. Прошла по коридору в нужном направлении. Удар в сердце. Болезненный и тяжелый. Здесь все пахло моей прошлой счастливой жизнью. Наш общий дом. Пространство, которое я обустраивала сама под нас. Подушки на диванах и шторы в тон, которые я выбирала с дизайнером. Даже диффузор с ароматом, который я купила. Вот можно свернуть направо, и я окажусь в нашей уютной кухне. Рамазан обожал, когда я готовила. Он всегда говорил, что при всех моих заморочках и ужасном характере хозяйка я превосходная и жена буду прекрасная. Он любил просто сидеть на кухне, смакуя чашечку кофе и смотря за тем, как я что-то кашеварила. Меня это тоже одухотворяло. Как и работа в саду. Я специально высадила напротив его панорамного окна в кабинете потрясающей красоты клумбу, чтобы он смотрел на нее и все время думал обо мне, даже когда весь напряжен в своей работе. Мне всегда казалось, что именно в цветах такая глубокая, такая истинная связь с природой, с душой. Заземление. Захожу в мрачное пространство кабинета, где все пахнет им. Я знаю код от сейфа. Здесь никого нет. Неужели он даст мне возможность взять все, что я хочу, и уйти? Подхожу, нажимаю. Ошибка. Не работает. Я сменил код. Слышу из темноты со стороны стола и вздрагиваю. Рамазан сидит, чуть откинувшись на своем широком кожаном кресле. Перед ним початая бутылка виски и рокс, уже полупустой. Видимо, не первый. Он оглядывает меня в темноте с каким-то сакральным взглядом. Таким смотрят в день страшного суда. В этом взгляде неизбежность и жесткость. И что-то еще. Ты сам сказал, что я могу прийти и забрать документы, Рамазан. Отдашь мне паспорт. Там еще мой аттестат и прочее, необходимое для дальнейшей самостоятельной жизни. Да, и на всякий случай хочу сказать, что и адвокаты, и Александр знают, где я. Не сомневаюсь, усмехается он. Но сначала сделай кое-что для меня, Аня. В последний раз. «Что ты хочешь, Рамазан?» Говорю, и голос срывается и дрожит. «Разденься. Разденься для меня. Хочу посмотреть на тебя в последний раз». «Нет». Сдавленно шепчу, когда он встает и наступает. Глаза совсем шальные. «Это ведь даже не блуд, малышка. Мы сегодня все еще муж и жена. Давай, Анна, я не сделаю тебе больно. Ты ведь знаешь, мы можем сколько угодно жалить друг друга, но только не в постели. В постели только удовольствие. Давай в последний раз. Что-что, а секс между нами всегда был божественный. Настолько божественный, что он пошел обсасывать пальцы чужой бабе. Только секс и был между нами. Правы были твои родственники, на таком долгосрочных отношений не построишь». «Они правы были в том, что с такими, как ты, долгосрочных семейных отношений не построишь, Анна». «Давай, не тяни». Притягивает к себе и шепчет в губы хмельным запахом. «Я все равно тебя не выпущу, пока мы это не сделаем. В последний раз. Как муж и жена. Как только, так сразу отдам тебе паспорт и дам развод». «Он не соврал. Выполнил тогда свое обещание». Вот только та ночь имела последствия. Спустя 9 месяцев после нее родился мой сын.